Глава пятая. Хэштег «Скажи Москве нет». Несколько дней прошли словно в анабиозе. Мозг мой будто впал в кому, защищаясь от потока новых впечатлений. Я послушно ходила к репетитору, выполняла его домашние задания, радуясь, что в номере отеля никто не видит эти ужимки и не слышит эти блеяния. Потихоньку осваивалась в студии, привыкала к плохим инструментам, обедала в Останкино, ужинала в отеле. Созванивалась с папой, рассказывая о своих успехах. По требованию Элеоноры я даже записалась на конец декабря в клинику пластической хирургии. В общем, вела насыщенную деловую жизнь. Но внутри у меня все онемело. Иногда мне казалось, что я все еще нахожусь на высоте 10 тысяч метров, и мой Боинг никак не может приземлиться. Было ощущение, что я не знаю правил, по которым тут играют. Я оказалась в какой-то другой, высшей лиге. Марианна, слушая мои отчеты по телефону, осторожно советовала сохранять чувство собственного достоинства и помнить, что моя родина – Санкт-Петербург, культурная столица, окно в Европу. Пусть даже сейчас это окно заколачивают грубыми, неотесанными досками. Подготовка к голому марафону, как прозвали предстоящее мероприятие журналисты, была в разгаре. Чиновники экстренно пытались привести себя в форму, записавшись в городские фитнес-клубы и перестав обедать в смоленской столовой. Ах, марципановые рогалики! По информации Марианны, некоторые из них, чиновники, а не рогалики, не выдержав стресса, обратились к руководству страны с жалобой на Раису Романову. Так что в паре километров от тебя, возможно, именно сейчас решают, что делать с нашей ретивой императрицей, заключила она. Но думать о Раисе я не могла. В мыслях постоянно маячил Вася. Я все думала, как он отреагирует, когда увидит мою программу, и подозревала, что он будет сильно разочарован. Наверное, будут вместе с Клавой и Зольдой смотреть по телеку ремонт своими руками с Алексой Суриковой и хохотать надо мной, обнявшись. Тем временем наступил понедельник. Завтра, во вторник, должен был состояться первый эфир. И я уже предвкушала удивление и зависть всех своих знакомых, когда они включат телевизор и увидят меня по федеральному каналу. А на сегодняшний вечер было намечено подписание контракта. Мне стало как-то не по себе уже с утра. Я по привычке пошла пешком к телецентру, думая о том, что пора бы уже снять квартиру поблизости в одной из этих сталинок на улице Академика Королева. Правда, вряд ли с моей зарплатой это возможно. Скорее всего, придется поселиться где-нибудь в убогих мытищах. Внезапно я поняла, что не могу вздохнуть. Сухой воздух, так радовавший поначалу, теперь разрезал легкие. Казалось, в грудь мне вставили острый нож и медленно его проворачивают. Хотелось прибавить влажности. Хотелось ощутить на своем лице свежий мистраль с Финского залива. Хотелось спокойного серого цвета над головой. Глупая голубизна неба раздражала. Я кое-как взяла себя в руки, вполне прилично провела тренировочный эфир, однако настроение оставалось приотвратным. Оно нисколько не улучшилось, когда сразу после тракта Элеонора отправила меня на восьмой этаж. «Вас ждут, Алекса, переодеваться некогда». Сама она выглядела, как всегда, безупречно, в укороченных брючках и полупрозрачной блузке. «Но послушайте, Элеонора, я просто не могу ходить по телецентру в этом подобии купальника». Я раздраженно показала на лайкру, змеиной кожей, обтянувшей мою фигуру. «Илья сказал немедленно, значит, немедленно», – отрезала она, поправляя дорогие часы на запястье. «Вам что, не нужен контракт?» «Хороший вопрос», – думала я, ежась под осуждающими взглядами своих попутчиков в лифте. «Чертовски хороший вопрос», – думала я, заходя в хай-тек кабинет программного директора, где собрались одетые в дорогие деловые костюмы люди, на фоне которых я чувствовала себя танцовщицей из Мулен-Руж. «Привет-привет, Алекса, проходи, садись!» Приветствовал меня Илья, пока остальные мужчины сканировали глазами каждый сантиметр моего обтянутого блестящей лайкрой тела. Я села за стеклянный стол, старательно не замечая перемигиваний участников собрания. Никого из них, кроме руководителя развлекательного вещания Алексея Орлова, еще более мрачного, чем обычно, я не знала. Представлять их мне не стали. Илья подтолкнул ко мне папку с документами и золотую ручку. «Вот твой долгожданный контракт, Алекса!» Он улыбнулся, но глаза его оставались по-прежнему жесткими. «Можешь подписывать!» Я открыла папку. Листов 30 мелким шрифтом. Я бы все же хотела сначала его прочитать. Илья пренебрежительно усмехнулся. «Не стоит! Слишком сложно для твоей хорошенькой головки!» И подмигнул с недопустимой фамильярностью. К нему присоединился Алексей Орлов. «Алекса, вы нас задерживаете! У нас у всех еще много дел!» Я стиснула зубы. Во мне проснулись Козерог и дочь юриста. «Простите, но папа научил меня внимательно изучать все документы, которые мне предлагают подписать», и углубилась в чтение. Им следовало назвать этот контракт «Соглашение о восстановлении рабства» на телеканале. Трудовой договор был по-настоящему кабальным. По сути, мне приходилось продавать душу, и самое обидное, что за мизерные деньги. Я не имела права высказывать мнение, противоречащее политике канала, даже в частных беседах. Я не имела права негативно отзываться об отечественной продукции, даже в частных беседах. Я не имела права вносить изменения в свою внешность без согласования с руководством. Я не имела права выходить из дома без полного макияжа и укладки на случай встречи с папарацци. Я не имела права ездить за границу без письменного разрешения руководителя развлекательного вещания. Шестое чувство мне подсказывало, что выцарапать такое разрешение из угрюмого Алексея Орлова будет практически невозможно. А ведь я так мечтала съездить в Америку, на родину моих любимых сериалов, как в старом анекдоте «Хочу в Санта-Барбару, ведь я там всех знаю». Окончательно добили меня последние пункты. Я обязана за свой счет приобрести смартфон последней модели. Я обязана завести аккаунты в самых популярных социальных сетях, в том числе Инстаграме, чтобы оперативно сообщать фолловерам новости об отечественных инструментах. Я обязана вести подкаст о ремонте своими руками с использованием отечественных же инструментов. Кроме того, 24 часа, 7 дней в неделю я обязана оставаться на связи. Это мы уже проходили. Все выжидающие уставились на меня. «Знаете, Илья...» Я закрыла папку и положила сверху золотую ручку. «Я не могу это подписать». «Что?» – вытаращил глаза программный директор. «Да у нас завтра эфир!» «Помню». Как ни странно, я была совершенно спокойна. Более того, меня переполняло облегчение. «Но меня в этом эфире не будет. Я уезжаю домой». Мужчины заговорили одновременно. Всех перекрыл резкий голос Ильи. «Ты хоть понимаешь, какие мы понесем из-за тебя убытки?» Я пожала плечами и посмотрела в сторону взбешенного Алексея Орлова. «Но у вас же есть еще минимум 154 претендента на мое место, которые будут счастливы здесь работать, так что не думаю, что вы так уж сильно пострадаете». Илья встал из-за стола и вплотную подошел ко мне. Под обтягивающей серой футболкой тяжело поднималась и опускалась накачанная грудь. Сейчас он был похож на бульдога, рвущегося в бой. «Мы на тебя в суд подадим, понимаешь?» Я тоже встала. Наши глаза оказались на одном уровне. «Так ведь вы до последнего не подписывали со мной контракт. По сути, у меня перед вами нет никаких обязательств». Он буравил меня взглядом. «Подадим иск на возмещение затрат, связанных с различными косметическими процедурами. Думаешь, тебе волосы бесплатно нарастили?» Я мило улыбнулась. «Я могу их вам вернуть, мне не жалко. И просто для информации, у меня папа – знаменитый юрист. Введите в Яндексе Виктор Суриков. Поймете, что не стоит со мной связываться». В гробовом молчании я дошла до двери, обернулась, посмотрела прямо на Илью и добавила. «И, кстати, Илья, мы с вами на брудершафт не пили. Называть незнакомых людей на «ты» неприлично». После чего развернулась и, закрывая за собой дверь, успела услышать голос Алексея Орлова. «А я ведь предупреждал, что нельзя с ней связываться».